Дорогие братья и сестры, желание моего сердца предложить перед нашей общей с вами молитвой отрывок Священного Писания, который записан в Евангелии Иоанна в 1 главе. С 9 текста буду читать. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 9 текста. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Этот отрывок Священного Писания, я думаю, каждый, кто читает Евангелие, очень хорошо знает. Он дорог и моему очень сердцу. Братья и сестры, здесь очень много различных тем, но я хотел бы коснуться только одной. О свете. Свете, который просвещает нас с вами. Мы настолько привыкли к свету, что, я имею в виду к электрическому свету, к солнечному свету, что сегодня, если когда отключают его, нам очень неудобно. И мы всегда переживаем, что мы будем делать. Но речь здесь идет не о свете, который освещает нас, а о свете, который просвещает нас. Который может просветить сердце наше, то есть душу твою и мою. И Бог, просвещая наше сердце, нашу внутренность, зная наши мысли и переживания, Он хочет прежде всего сказать, что просвещая твое и мое сердце, Он не хочет нам указать с тобой на наши грехи, на наши с тобой недостатки. Бог хочет показать нам, как выйти из этого положения, в которое мы с тобой попали. Бог и так знает о том, что мы с тобой делаем. Бог знает, сколько человек проводит времени в интернете, сколько он имеет друзей там, Бог об этом знает. Но Бог знает и что ты там делаешь, и с кем ты там общаешься. И больше того, Бог знает помимо того, что ты там делаешь, и мысли твои, которые сопровождают тебя там. Бог знает даже и тех, которые не находятся в интернете, которые идут по улице, рассуждают о чем-то. Бог и эти мысли знает. Когда мы с тобой находимся на работе, когда мы с тобой находимся сегодня в собрании, Бог тоже это все знает. Бог, зная об этом, хочет показать нам выход. Выход из создавшегося положения, чтобы мы вышли к свету. Вот это основная цель Бога, чтобы мы приняли Его. Приняли Его как свет, приняли и согласились с Ним. Поэтому Бог хочет прежде всего, я хотел бы, чтобы ты запомнил это, Бог не хочет обличить тебя в грехах твоих для того, чтобы потом укорить и унизить тебя. Бог хочет показать выход из того положения, в котором ты оказался. Поэтому Бог хочет просветить твою душу. Как же нам ходить перед Богом? Что нам нужно делать? Дорогие друзья, тот человек, который принимает Иисуса Христа, принимает Его, он, прежде всего, приняв Его, должен согласиться с условиями, которые предлагает Иисус. Иисус предлагает очень простое условие. В первом послании Иоанна мы читаем удивительное слово, которое уже апостол Иоанн передает нам. Первая глава с 5 текста буду читать. «И вот благовестие, которое вы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот цель Бога. Цель Бога – освободить нас от всякого греха, очистить нас от всего того, что очень плохо в нашей жизни с тобой. Но что для этого нужно? Бог говорит, это слово «благовестие», то есть благая весть, добрая весть для тебя и меня. В чем она заключается? Если я принимаю Иисуса Христа в свое сердце, если я соглашаюсь с Ним, с Его условиями, Бог предлагает мне ходить, как и Он во свете. То есть, другими словами, быть открытым. Бог ничего совершенно не утаил из того, что Он приготовил для человека. Для человека Он приготовил жизнь вечную, свободный вход через Иисуса Христа. Он все открыл. И Он открыл еще тому, кто не принимает, тот человек будет в вечных мучениях находиться. И Он говорит, избери теперь человека. И предлагает, избери жизнь. И я хочу, чтобы ты открыто ходил предо Мною. Дорогие друзья, отсюда второй шаг, очень важный шаг в нашей жизни. Когда мы принимаем Иисуса Христа, нам нужно сделать очень важный шаг в нашей жизни, согласиться с тем, чтобы ходить перед Богом во свете. Что значит во свете? Быть открытым перед Богом. А это значит открыть Ему свое сердце и рассказать Ему все, что у тебя есть. О чем ты переживаешь, что ты любишь и чего ты не любишь. Почему ты любишь грех? А почему ты его не любишь, расскажи. Когда тебе что-то нравится, расскажи ему. И когда не нравится, тоже расскажи. Расскажи, почему ты не можешь найти общего языка со своим ближним, со своим дальним. Расскажи об этом искренне, но только открой. Удивительным образом Бог может сделать в твоей жизни удивительное. Вот все то, что мы слышали сегодня с тобой, и первый брат говорил, и второй, пение, стихотворения, которые сегодня были, это все направлено к тому, чтобы Бог направляет нас к тому, чтобы нам показать положение, в котором мы находимся. В семье ли это находится, в нашей личной жизни, в обществе, в братстве. Но ты должен понимать, в каком ты положении находишься. Расскажи об этом, обо всем Богу. Открой Ему. И то, что у тебя неправильно, Бог тебя поправит. Он покажет тебе путь, по которому нужно идти. Потому что Христос сам сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Ты начнешь жить. Вот она жизнь, настоящая жизнь. Это то благовестие, которое передано нам с вами. Бог хочет с нами иметь общение, и чтобы мы с вами ходили во свете. Есть еще один очень удивительный шаг. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, Иисус Христос на горной проповеди обозначил его. В 16 тексте записано такое слово. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Дорогие друзья, это шаг, который очень важен, но его можно сделать после того, как мы примем Христа и как мы будем ходить во свете, тогда мы сможем вот тем светом, который будет в нашем сердце, светить пред людьми. Только в таком условии, при таких условиях. К сожалению, к великому, многие люди хотят все сделать немножко наоборот. Они хотят от последнего прийти к первому. То есть они хотят принять Христа через добрые дела и начинают их делать. И думают, что если я сделаю какие-то добрые дела, то обязательно Бог обратит на меня внимание. И обязательно Он может будет ко мне милостивым или еще что-то сделает. Дорогие друзья, это не совсем правильный путь. Это не совсем правильный путь. Я приведу вам простой пример. В Деянии апостолов описывается одна очень интересная история. Был один сотник, хороший человек, творил много милостыни, много добрых дел у него было. И Бог понимал, что эти добрые дела, они не спасают. Ему нужно было слово. Слово, которое должен был сказать ему какой-то Божий человек. Бог бы ему сам мог об этом сказать. И ангел являлся ему, и ангел мог бы это сказать. Но Бог выбрал путь такой, чтобы этот человек мог принять слово от человека. И поэтому сотник этот посылает людей. Приходит апостол Петр. В дом этого сотника, имя которого Корнилий, вы хорошо знаете эту историю. И тут происходит удивительное. Петр начинает ему говорить, о Христе, которого нужно ему принять. А добрые дела были вчера. Они у него очень хорошие были, эти добрые дела, но они не спасали его. И результат, принимая Христа в свое сердце, это не только сотник это спасся, но и дом его весь, который был у него там. Поэтому, дорогой друг, если ты сегодня думаешь какими-то добрыми делами закрыть или перекрыть все то что плохое, что в нашей жизни с тобой случилось, это будет очень неправильно. Начни с первого. Прими Христа, согласись с Ним, согласись с условием Его жизни. Второй очень важный шаг. Для того, чтобы тебе не тянуть вот это бремя прошлой жизни, где мы с тобой поле наше засеивали бурьянами, когда ничего там не сеяли или плохое сеяли. Открой сердце свое перед Богом. Расскажи ему просто. Расскажи, как у тебя не получилось. И Бог удивительным образом, написано, очистит от всякого греха. А после этого ты сможешь делать добрые дела. Пусть благословит тебя в этом Бог. Об этом мы сейчас будем молиться. И я хотел бы предложить всем тем, которые, может быть, в собрании нашим первый раз. Или, может быть, которые устали от жизни, устали от тяжести бремени своего, которое тянем. Дорогой друг, сегодня у тебя есть удивительная возможность сказать об этом Иисусу, просто сказать. И Бог все сделает. Сделает по Слову Своему, потому что Он верный в Слове. И Он обязательно сделает так, как говорит. И у тебя будет ясное понятие пути. У тебя будет ясное представление, куда тебе дальше идти. И свет Божий просветит твое сердце. И кровь Иисуса Христа омоет твой грех. И ты сможешь жить полноценной, нормальной жизнью, духовной жизнью, которая будет радовать тебя и окружающих тебя. Да благословит тебя Бог сделать этот выбор сегодня. Аминь. Мы помолимся.